Ригден, безусловно, мы еще не раз вернемся к этой теме в процессе разговора. К сожалению, на сегодняшний день очень много из изначальной информации забыто или утрачено. Поэтому множество найденных артефактов, фиксирующих древние знания в символах и знаках, до сих пор остаются не совсем понятыми учеными. Анастасия, вы правы. Для того, чтобы это понять, нужно иметь базовые знания. Помню, когда вы нам первый раз поведали об энергетической конструкции человека, для меня это было не просто открытием, а настоящим потрясением, которое впоследствии при анализе информации и ее глубоком осмыслении переросло в совершенно новый, зрелый взгляд на мир. Уверена, что и других людей эта информация не оставит равнодушными. Не могли бы вы поподробнее поведать для читателей о человеке, в частности о том, как усложняется его энергетическая структура в каждом последующем измерении? Ригден, дабы людям было легче представить, что собой представляет их конструкция в шести измерениях и как это все взаимосвязано, приведу простой ассоциативный пример. Есть такая детская игрушка – калейдоскоп. Это трубка, внутри которой помещены под определенным углом зеркала и разноцветные камушки. При ее прокручивании можно наблюдать разные комбинации узоров. Чем больше зеркал, тем сложнее наблюдаемые узоры и фигуры. Так вот, в нашем случае зеркала – это измерение, а камешки – основные части энергетической конструкции человека. Их число стабильно, но любое качественное изменение в процессе духовного совершенства ведет к более сложной трансформации всей конструкции. Если мы будем рассматривать конструкцию человека в первом измерении, одномерном, то она будет выглядеть как точка, которая подобна звезде на небе. Причем, если приблизить эту точку, а затем углубиться в ее структуру, то можно увидеть всю многосложность конструкции человека, то есть проследить связь от первого измерения до последнего через всю последовательную цепочку измерений. Образно говоря, это подобно созерцанию звезды. Если смотреть на нее невооруженным взглядом, то это будет всего лишь еле видимая точка на небе. Но если посмотреть на нее в подзорную трубу, то она будет видна как неровный яркий круг. А если наблюдать за ней в мощный телескоп, то это уже будет достаточно сложный, объемный космический объект со своими природными процессами. А вот уже во втором измерении, двухмерном, конструкция человека будет выглядеть в виде креста, причем креста, в середине которого на пересечении его линий круг. Ну а то, как выглядит человек в третьем измерении, всем и так известно. Анастасия, это да. Но даже на этом примере понимаешь, насколько сложно устроен человек даже в этом трехмерном измерении? Ведь то, что я вижу в зеркале, это далеко не все, что имеется на самом деле и внутри меня, и снаружи, если иметь в виду не только внутреннюю жизнь организма, как закрытой среды, но и энергетические слабые поля, которые он производит. В современном мире люди плохо знают, как устроено их тело в трехмерном мире, не говоря уже о большем. Поэтому для них, возможно, будет удивительным услышать информацию об одновременном стабильном нахождении человека в шести измерениях. Хотя в некотором смысле людей, которые прожили большую часть жизни, считая этот мир единственной реальностью, тоже можно понять. Без практического духовного опыта сразу возникает множество вопросов от ума. Как именно такое может быть? За счет чего осуществляются эти связи? И так далее. Ригден. Просто в таких случаях, как правило, в первую очередь активируется животное начало, не желающее утрачивать над человеком свою власть, тут же порождая в нем неприятие, непонимание, загоняя его в старое, привычное для него стойло мышления трехмерного обывателя. Однако невозможно полноценно познать высшие измерения и получить личный опыт, пребывая в ограниченном состоянии сознания наблюдателя трехмерного мира. По этому поводу приведу простой пример. Представь, что ты наблюдаешь процессы, которые происходят у жителей двухмерного измерения. В человеческом понимании двухмерное измерение представляет собой плоскость, для которой свойственна длина и ширина. Одним словом, жители двухмерного измерения не понимают, что такое объем. Представь, что они видят приближающийся к их миру какой-то космический полупрозрачный объект в виде конуса или шара. Что они будут видеть? Вместо конуса двухмерную фигуру, то есть круг и точку посередине. А вместо шара просто круг. Почему? Потому что их мышление настроено на восприятие двухмерного мира. Понятие трехмерного измерения не укладывается в их восприятие мира как существ, живущих в двухмерном пространстве и наблюдающих из него. Иначе говоря, они не видят реальной картины, потому что это находится вне их измерения, вне их ограниченного определенными рамками привычного состояния сознания. А теперь вернемся в наше трехмерное пространство. Сегодня люди ведут себя точно так же, изучают мир с позиции жителя трехмерного измерения. Но человек, в отличие от существ других измерений, имеет уникальную энергетическую конструкцию, благодаря которой, развивая себя духовно, он способен познать другие измерения и увидеть мир таковым, каковым он является на самом деле, а не в узком спектре ограниченного восприятия мира в рамках трехмерного пространства. Анастасия. В общем, то, что люди привычно видят вокруг, воспринимает в каждом дне и себя в том числе, не является таковым в реальности. Ригден. Совершенно верно. Наш мозг, точнее его привычное состояние сознания, является своеобразной преградой к познанию большего, того, что скрывается за пределами трехмерного измерения. Ведь привычное для человека состояние сознания, как я уже говорил, с рождения запрограммировано на ограниченное восприятие мира трехмерного измерения. Точнее сказать, даже частично четырехмерного измерения, имеется в виду трехмерного пространства и времени. Четвертое измерение – время. Как фактор измерения, человек практически не понимает и не воспринимает. Другими словами, в трехмерном пространстве мы себя постоянно воспринимаем здесь и сейчас, в данной точке. В повседневности это движение во времени, вот этот самый эзоосмос с причинно-следственными связями, мозг не замечает. Человек обращает внимание на общее движение времени разве что только тогда, когда оценивает себя, например, смотря в зеркало или сравнивает по фотографиям, какой он был лет 20 назад и какой стал сейчас. Но постоянное движение времени, саму жизнь, как эзоосмос, как внутренний толчок энергии, наш мозг, пребывая в привычном состоянии сознания, не фиксирует. Но это не означает, что человек вообще не способен это воспринимать. Ведь человеческое восприятие зависит, во-первых, от доминирующего мировоззрения, от стабильности состояния расширенного сознания, от той базы данных, которую человек закладывает в свой мозг и постоянно пополняет ее. почему и важно расширять свой интеллектуальный кругозор. Во-вторых, подобное восприятие зависит от труда над собой, от систематических наработок техник измененного состояния сознания, медитаций, духовных практик, благодаря которым человек самостоятельно познает мир за пределами трехмерного измерения, причем не логикой ума, а более совершенным своим инструментом – интуитивным чувством, шестым чувством. Анастасия. Да, такие изречения древних, как «изменяется человек», «изменяется и весь мир». «Познай себя, и ты познаешь весь мир». Это не пустые слова. Это действительность, полноту которой человек может осознать в практическом процессе духовного самопознания. Вы как-то упоминали, рассказывая об измененных состояниях сознания, что сознание человека многоуровневое –